И действительно, Демчика вскоре закричала, забилась в розвальнях, скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было соскочил с розвальни, но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место. «Э, рукавицу в глотку! Не кричи, бешеная баба!» Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром. «Палачи! Истязатели! Ты, заступник, отверни нюхалку, а то красную жижу спущу!» — заорал Стась, сделав страшное выражение лица. Но Сотников уже знал, с кем имеет дело, и с полным безразличием отнесся к этой его угрозе. «Попробуй, гад! Ха! Пробовать! Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду! Это тебе не советы! Шпокни, пожалуйста! А то слабо!» Полицай в показной решимости схватился за винтовку, но лишь ткнул его стволом в грудь и выругался. Сотников не моргнул даже. Он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством. Эти люди понимали только такое обхождение. «Женщина ни при чем, запомни», — сказал он с расчетом на рыбака, намекая тем, как надо отвечать на допросах. «Мы без нее залезли на чердак». «Будешь бабки и сказки сказывать», — закивал головой Стась и опустил винтовку. «Небось, будила из тебя дурь выбьет. Подожди. Плевать мы хотели на твоего будилу. Скоро плюешь, кровью похаркаешь». «Какого черта он задирается?» — раздраженно думал рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем. Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню. Только теперь поле не казалось ему таким длинным и уныло равнинным. Лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по саням жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро. Ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись. Больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней хаты. Мало им было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли и немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню. Лучше бы передневали где-либо в кустарнике. Да и вообще, с самого начала этого задания все пошло не так, все наперекос, когда уж трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить. И все из-за Сотникова. Досада на товарища, который все время пробивалась в рыбаке и который он усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо сознавал, что если б не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки. Можно было постоять за себя. Но если уж ты дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься. Рыбак коротко про себя выругался с досады, живо представив, как нетерпеливо их ждут в лесу. Наверное, давно уж подобрали последние крохи из карманов и теперь думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову, можно бы даже две. Разве он приходил когда-либо с пустыми руками? Всегда находил, доставал, выменивал, достал бы и сейчас, если б не Сотников».